Ситуация. От жены можно слышать: «Ну что тебе еще надо? Ведь я сил не жалею, делаю все, а ты?» Как можно проинтерпретировать данную ситуацию? Решение. Можно делать все, кроме необходимого. Значимость разных потребностей различна для разных людей. Если мы удовлетворяем не ту потребность, которая значима для другого, возникает конфликт, рассогласование потребностей. Как понять потребности другого? Спрашивать не надо, да и сами люди не могут сказать, что им хочется. Нужно вглядываться, вслушиваться, встать на место другого. Мужчине легче понять мужчину, а женщине – женщину. Мужчины и женщины по-разному организованы. Мужчина рационален, тверже, логичен, суров, более постоянен, склонен к обобщениям, более решителен, агрессивен, впадает в аффект, более драматичен, дерзновенен. Женщина эмоционально, чувствительно, гибко, интуитивно, отзывчиво, склонность к переменам, склонна к вопросам, более осторожно, сострадательно, вся во власти настроения, более оптимистично, старательно. Мужчина и женщина всегда в чем-то контрастны, что влияет на их взаимоотношения. Социальные, среда, воспитание, образование, профессия, опыт, образ жизни. Индивидуальные, темперамент, характер, способности. На половые различия накладываются различия. Причины конфликта не в различиях потребностей, а в отношении к ним. Например, если один говорит, что любит рок-музыку, а другой – мемуары, то это не повод для конфликта. А когда второй заявляет, что рок – это дурной вкус, то это уже повод для конфликта. Восьмая причина конфликта – потребность в самоактуализации «я», которая проявляется в разной деятельности – понижение уровня образования, социального статуса, общественного признания. При неподдержке партнера в этих вопросах, проявлении эгоизма могут возникать конфликты.